Фаза третья. Точка в сердце разбухает. Внутренний человек благодарит все чаще за все, что видит перед собой, и лишь тогда начинает есть. Так он избегает суда внутри себя. Построением внутреннего человека побеждаешь внешнего, становишься хозяином своей судьбы. Предсказания астрологов направлены исключительно на внешнего человека. Точка в сердце приходит от внутреннего человека, и он соответствует законам мироздания. Только отсюда можешь увидеть всю картину реальности. Это достигается внутренней силой. И вот тогда никакая внешняя цель не сможет тебя одолеть. И ничего не будет совсем неверным, бессмысленным. Как говорили мудрецы Торы, каждой вещи есть место и время. Каждое деяние имеет свою цель. Внешний же человек находит в каждом деянии нечто плохое. Только внешний человек может грустить, хандрить. Внутренний человек живет в абсолютной радости. В этом и будешь знать, где находишься в каждый момент жизни. Чувствуешь хандру, значит, точно испытываешь реальность с позиции своего внешнего человека. Изнутри каждому из нас дан набор желаний. 23,5 часа в сутки надо заниматься со своим внутренним человеком и только полчаса разговором со своей женой. Жена — это твоя левая сторона. Все в одном человеке. Жена — это твой внешний человек. Правая сторона — это твоя мужская сторона, как плюс и минус, независимо от пола, мужчина ты или женщина. Все, что вне тебя, — это свет, желающий дать тебе все наилучшее. Можно ли тогда кого-то ненавидеть? Внутренний человек не может ненавидеть, ибо тогда эта ненависть была бы противоположна свету. Поэтому требуется всегда радоваться, несмотря ни на что. Вне человека ничего в действительности не меняется, только восприятие развивающегося человека подвержено изменениям. Все законы мироздания, которые захочешь применять в состоянии, когда еще занимаешься своим внешним человеком, но уже желаешь прийти ко внутреннему, это приготовление к чему-то великому, что с тобой произойдет, как только приведешь себя в соответствие со светом. Привкус этого можешь уже ощутить в самом начале работы над собой. Это сила в тебе для построения внутри себя всего мира в миниатюре. Ибо человек — это маленький мир сам по себе и в себе самом. Фаза четвертая. Разрастание внутреннего человека до 10 силовых полей. Никто не может прийти к совершенству, если недостаточно разовьет в себе левую и правую стороны. Надо развить в себе как мужскую, так и женскую стороны. От развития только мужской стороны в человеке вылезают вовне лишь преступные аспекты. То же самое, когда развивают только женскую сторону личности. Развивая и приводя в совершенство обе стороны, освобождаешь себя от животных вожделений. Смотришь на свою жену и видишь, ощущаешь свою женскую сторону по совпадению, по свойствам. Совсем наоборот, чем наивно полагает в неведении масса с групповым уровнем развития. Каждый человек должен свободно развивать свою физическую часть и эмоции. Все это внешний человек, не подпадающий в поле нашего рассмотрения и изучения. Он нас не интересует. Органы можно заменить, душу не заменишь. Внутренне совершенно невозможно изменить род по собственному усмотрению. Если внутренний человек не развивается, то остается только проекция на внешнего человека. Сексуальность относится ко внешнему человеку. Всевозможные силы привлекательности исходят из внешнего человека, а он нас не интересует, так как не приводит к окончательной завершенности. Один вопрос остается в силе. Зачем, ради чего нам заниматься данной книгой? Конечно же, не ради приобретения знаний, но чтобы учиться приходить в контакт со своим внутренним человеком и через него со светом. Во многих человеческих традициях можно найти следы высших духовных законов мироздания, но истинное значение их давно забыто. Они стали культурой. И только лишь путешествие к твоему внутреннему человеку освободит от халтуры. Внешний человек может делать все, что ему вздумается. Внутренний человек в человеке — это мужское, дающее начало, независимо от физического рода человека, будь то мужчина или женщина. Внешний человек — женское, берущее начало в человеке. Не дай же своему внутреннему призванию стать жертвой внешних вожделений. Есть такие, что желают власти и готовы пойти на все, лишь бы властвовать над другими. И здесь исправление заключается в укреплении внутреннего человека в его сопротивлении неугомонным стремлениям внешнего человека. Во внутреннем человеке развиваешь равновесие и безмятежность. Это твоя святость. Это баланс между мужчиной и женщиной, ибо мужчина и женщина созданы в одном человеке. Только после того, как разовьешь это равновесие в себе самом, сможешь иметь дорогие, зрелые взаимоотношения с другим человеком.